«И что это, черт возьми?» — воскликнул Барбер. «Ваша яичница и кофе, сладкий малыш. Если можно, смертное дитя, я бы называл вас лапулей». «Не советую, если дорожишь своим здоровьем. Может быть, для вас это еда, но по мне так просто бутоны. Не буду я это есть. Что я, кролик?» «Протяните руку». Он так и сделал. И тотчас лепестки роз превратились в натуральный завтрак на блюде из серебра. Завтрак, вполне подходящий для приличного общества. Барбер взял чашку с кофе и с подозрением принюхался. Пахло настоящим кофе. Тогда Барбер присел на корточки, положил поднос на колени и попробовал напиток на вкус. Определенно, это был великолепный кофе с тонким душистым ароматом лепестков розы, как его подают в индийских ресторанах, и острое ощущение страха тотчас пронзило его, как только он подумал о том, что перед ним прекрасный образец галлюцинации, по сути, одно, а в действительности совсем другое. Виоланта заметила выражение тревоги на его лице. «Прошу прощения, добрый и славный Барбер-малыш, если вкус кажется вам недостаточно совершенным, — начала она. Злые эманации сводят наше мастерство к нулю, и мы вынуждены питаться одними цветками да листьями». «Не очень питательно, я бы сказал», — заметил Барбер, жадно принюхиваясь и думая о том, что последний отвратительный ужин в Йоркшире теперь кажется событием тысячелетней давности. «А что касается этого угощения, не бойтесь. Оно напоит и насытит вас в полной мере, ведь это же не змеиный яд. От вас чего угодно можно ждать», — подумал Барбер, наслаждаясь вкусом и сладкими ароматами. По крайней мере, по ощущениям, это была реальная яичница с беконом. Он закончил и с легким звоном водрузил нож с вилкой обратно на поднос. В эту же минуту из рощи вернулась коронованная особа. Барбер отодвинул поднос и, поднявшись, изобразил самый изысканный поклон, который только мог сделаться в порванной пижаме, придерживая рукой свисающей лохмотья. «Осмелюсь предположить, что я имею честь обращаться к ее блистательному величеству королеве Титании», — поинтересовался он, стараясь говорить в своей самой лучшей дипломатической манере. «Могу ли я предложить свои услуги в меру скромных возможностей?» Дама была столь польщена, что строгое выражение лица сменилось жеманством. «Такой молодой и так хорошо воспитан!» — воскликнула она. «Вижу, моя дорогая Виоланта, что ты не напрасно тратила время. Что касается вас, друг мой, ваше предложение будет принято нами с большой радостью, и вы станете моим посланником дружбы перед его светлейшеством. Вы довольны?» Барбер поклонился снова. «Не могу представить ничего лучше. Он решил подыгрывать во всем и вести себя так, как будто вся эта безумная история — такая же реальность и неизбежность жизни, как, скажем, стаи Люфтваффе, бомбящие Лондон». «Тогда в путь, — объявила королева, — карету мне, карету!» Какой-то большеротый бесенок в синей накидке с затейливыми узорами, вышитых серебром полумесяцев, повис на ветке дерева, в листве которого прятался, и закричал голосом, удивительно зычным для его крохотного роста: «Эй, карету королеве!» И тут же среди деревьев другой голос подхватил этот клич, а за ним следующий и так далее: «Карету королеве! Карету королеве!» И прежде чем замолк последний крик, на поляну въехала карета, вроде тех, что использовались в пышных процессиях лорд-мэра Лондона, только гораздо более роскошная, богато усыпанная золотом и запряженная шестью белыми лошадьми. Два лакея спрыгнули с облучка. Барбер с удивлением заметил, что это были огромные лягушки, точно такие же на вид, как те, которых изобразил Тэниел в своих иллюстрациях к Алисе в «Стране чудес». Но поскольку Барбер был дипломатом, Он тактично скрыл изумление и шагнул вперед, чтобы подать руку королеве Титании. Та любезно улыбнулась и только собралась что-то сказать. Верховой, сидевший рядом с кучером, поднял трубу и разразился серией пронзительных звуков. Королева жестом дала знак Барберу присоединиться к ней. Он следом за королевой протиснулся в карету. Лошади тронулись. Позади остались толпы неугомонно кричащих, бегущих или летящих за каретой эльфов. Барбар видел философа Брауни, который выписывал по дороге потрясающие кульбиты колесом, стараясь не отставать от экипажа.